стал серым, звезды исчезли, и у Борка появилось ощущение, что за ним наблюдают. Это ощущение было сильнее, чем раньше, но, оглянувшись, он никого не увидел на переднее сиденье, сказала Алиса, когда они приблизились к машине. Скоро он одеревенеет. Когда они посадили мертвого в машину, Борг стал изучать его паспорт. Дата прибытия была та же, что и у него. Борг захохотал. Они все трое были на одном самолете, значит, кто-то смог незаметно проследить за Соргенфреем. Означает ли это, что его с самого начала подозревали в обоих грабежах и по его следу шли с той минуты, когда он вышел из тюрьмы? Борг продолжал смеяться, потому что Соргенфрей, считавший себя умнее Борка, сам оказался в дураках. Алиса принесла свои чемоданы, бросила их в багажник, потом достала откуда-то канистру бензина. «Она понадобится нам», — сказала Алиса, и села на заднее сиденье, держа канистру в руках. Борг вел машину. Они ехали по узкой дороге серпантином, уходившей вверх. Когда уже достаточно поднялись на холм, Алиса остановила его. В зеркале заднего вида блеснуло красное утреннее солнце. Они вышли из машины. Машина стояла у крутого склона, переходившего в обрыв, на дне которого лежали валуны. В сезон дождей там протекала река. Алиса вытащила свои чемоданы и открыла канистру с бензином. Потом достала из сумки две маленькие бутылочки из-под виски и одну положила в карман пиджака мертвеца, а вторую бросила на заднее сиденье. Затем она облила труп и сиденье бензином. Борг высвободил ручной тормоз, и они вместе покатили машину к обрыву. До того, как она свалилась вниз, Алиса и Борг успели бросить в открытые окна зажженные сигареты. До того, как машина достигла дна, из нее повалил густой дым. Алиса подняла свои чемоданы. Борг хотел помочь ей, но она отказалась. Они пошли вперед, не оглядываясь. Дорога спускалась очень круто. Чемоданы тянули Алису вниз. Оттек у нее по лицу, косметика расплылась. И тем не менее, она снова отказалась от помощи Борга. Когда они дошли до развилки, она остановилась. «Мы еще встретимся», — сказал Борг. «Где?» «Мы встретимся, если ты выпутаешься из этого положения». «Я не думаю, что мы встретимся». «У тебя кровь на одежде. Я надену плащ. В городе у меня есть подруга, я смогу переодеться. В твоих интересах не впутывать меня. Не забывай, что я знаю всю эту историю и видела, как ты стрелял. Если ты выпутаешься, я пошлю тебе открытку. Если нет, но я не думаю, что ты выпутаешься. И еще вот что...» Она вытащила плащ. «Еще вот что, если ты хочешь навести порядок в доме, то поспеши. Он вернется. Я его знаю. Единственное, чего я хочу, это уснуть. О, не спи. Не спи, держи револьвер наготове. Револьвер. Револьвер. О, я оставил его в машине». Она смотрела на него так, будто взвешивала, что сказать ему. «Дилетант», — сказала она. И это было последним словом, которое он от нее услышал. Тяжело нагруженная, чуть горбясь, она пошла прочь, а у Борка даже не было сил побежать за ней. Фигурка ее становилась все меньше и меньше. И, наконец, скрылась за поворотом. Вернувшись к дому, он попытался забросать песком пятно крови, Кто ваш